Они почувствовали опасную подоплеку его кроткого вопроса, поняли, что сейчас наступила самая опасная минута этого чреватого роковыми последствиями разговора. Опаснейшая минута этой сомнительной поездки в Рим. Что отвечать? Выдать ли тайну имен этих потомков Давида и их головы злонамеренным язычникам и их императору? Нельзя сказать, чтобы их особенно почитали, тех, на которых ныне перст народа указывает, да и то без полной уверенности, как на потомков Давида. Но уже много поколений прошло, и многие были призваны. И все-таки потомки Давида были священны, ибо среди них находился избранник или праотец избранника. И надежда на этого избранника была самой светлой стороной учения. Да, великий свет погас бы навеки, если бы богословы легкомысленно пожертвовали потомками Давидовыми, а тем самым возможностью появления Мессии. Надежда на появление Мессии была как бы овеяна тайною, окутана влекущей изначальной святостью. Если вместе с родом Давидовым эта святость, эта таинственность исчезнет из жизни, то учение утратит свои глубочайшие чары. Так что же делать? Уклониться от ответа на коварный кроткий вопрос слепца? Скрыть имена? Но тогда император наверняка обрушит свой гнев на университет в Ямнии. Значит, выдать потомков Давида? Ветер усилился, он проносился порывами и раздувал парадные одежды. Блестели темно-зеленые листья самшита и тисовых деревьев, серебрились оливы. Снизу посверкивало в лучах солнца, слегка волнуясь, озеро. Но никто на все это не обращал внимания. Император сидел на ступеньках беседки, остальные стояли вокруг. Все смотрели на верховного богослова. Ответ был теперь за ним. А что он ответит? Даже архитекторы Грови и Ларина забыли свою досаду на то, что показ их достижений испорчен присутствием этого варварского посольства. Что же ответит главный жрец евреев? Однако он не успел ответить, как раздался надтреснутый грубый голос доктора Хелбо. «Разве этот Иосиф бен Маттафий не совершил только что новый грех кощунства и поэтому не обрек сам себя на гибель?» «Происходящее из рода Давидова призваны», — сказал доктор Хелбо. «Но лишь немногие избраны. Вот вам, например, Иосиф бен Маттафий, бывший священник первой череды, ныне же отлученный еретик. Разве может такой человек быть избранником? И все-таки он из рода Давидова. Правда, только со стороны бабки. Во всяком случае, его отец при мне хвалился этим». «Интересно», — произнес император. «Интересно». Все взгляды устремились на Иосифа. Вокруг него образовалась пустота. В точности так же было и тогда, когда его приговорили к отлучению, и каждый держался от него не ближе, чем на 7 шагов. А он стоял охваченный странным безучастием, словно речь шла вовсе не о нем. Парадная одежда с узкой полосою пурпура, прижатая ветром, облегала худое тело. Отсутствующим взором смотрел он на свою руку с золотым перстнем, знаком принадлежности к знати второго разряда. Его душа была охвачена паническим страхом. «Из рода Давидова», — думал он про себя. «Так оно, вероятно, и есть. Царского рода и по отцу, и по матери, из рода Давидова, из рода Хасмонеев. И это обрушилось на меня сейчас в наказание за то, что я тогда провозгласил римлянина мессией». Тем временем верховный богослов все же нашелся, что ответить. С присущей ему высокомерной светскостью он заявил: Когда народ указывает на того или другого человека, как на потомка Давида, это всего лишь суеверие толпы и не имеет под собой никакой почвы. Очень часто суеверие выдвигает весьма ничтожных людей, какого-нибудь рыбака, плотника. Разве отпрыск Давида мог бы пасть так низко? Но его поправил человек, от которого никто этого не мог ожидать.